Они оказались в безопасности варпа. В такой безопасности, которая только была возможна в варпе. Хотя навигаторы Мстителя с самого момента перемещения жаловались на приближающуюся бурю. А астрономикон, свет который вел их по имматериальному эфиру, почти исчез за штормами невероятных размеров. Коракс сказал им делать все, что в их силах. Цель была проще некуда. Идти на источник света Императора, чтобы достичь Терры. Примарх находился в стратегиуме вместе со своими командирами. Устройство внутренней вокс-связи казалось миниатюрным в его огромной ладони. Режим затемнения отменили, реакторы работали на полную мощность. Стратегиум купался в свете, который казался особенно ярким после многих дней сумрака. Но настроение Примарха было далеко не столь же солнечным. Коракс не знал, что сказать воинам. Какие слова одобрения он мог им сказать, если сам чувствовал себя лишенным всяческой надежды. Предатели нанесли неотразимый удар, нацеленный со смертоносной эффективностью. Казалось почти невероятным, что их кто-то сможет остановить. За свою жизнь ему не раз приходилось словами поднимать измотанных воинов на борьбу и вдохновлять на великие деяния. Но все, что теперь приходило примарху на ум, казалось пустыми банальностями. Неважно. Усилием воли Коракс отбросил сомнения. Пришло время проявить те лидерские качества, ради которых он был создан. Именно в такие моменты, а не в пылу боя, где физические способности могли качнуть чашу весов, проявлялась его настоящая ценность. Он был примархом гвардии Ворона. И именно к нему легионеры обратятся за наставлением и поддержкой. Многие из них видели тяжелые времена, но ничто из этого не могло сравниться с катаклизмом, который навлек Хорус. Некоторые выжили в объединительных войнах, другие были ветеранами Ликейского восстания. Все они были воинами, в сердцах которых ярко пылала честь легиона. «На Истване нам нанесли поражение», — начал Коракс. Его слова транслировались по всему кораблю. «Это неприятное чувство, но я хочу, чтобы вы запомнили его. Впустите его в сердце и лелейте это ощущение. Пусть оно течет по вашим сосудам и придает силу мышцам. Никогда не забывайте, что означает поражение». Он остановился, позволив другому чувству заменить боль и отчаяние. «Не поддавайтесь отчаянию. Мы Астартес. Мы – гвардия Ворона. Мы окровавлены, но живы. Давите скорбь злостью, пока у вас не появится новая цель. Те, кого мы когда-то называли братьями...» Коракс вновь остановился. Слова застряли у него в горле. Он посмотрел на Агапита, затем на Брана, Салара и, наконец, на Алони. Глаза его командиров горели от эмоций. Челюсти сжаты от едва сдерживаемой ярости. Примарх зарычал, высвобождая наружу чувства, которые держал в себе со времени побега с Иствана. «Те, кого мы когда-то называли братьями, отныне наши враги. Они предали нас, но что еще хуже, они предали Императора. Для нас они мертвы, и мы не окажем им чести увидеть нашу скорбь. Злость – вот все, что у нас есть для них. Злость, подобной которой мы не испытывали прежде. Всего пару месяцев назад мы низвергли свою ярость во имя просвещения. Мы несли в галактику войну во имя имперской истины. Эти дни миновали. Предательство тех, кого мы ныне зовем врагами, положило конец великому крестовому походу. Ненавидьте их. Ненавидьте их, как ни одного врага прежде. Хулите воздух, которым они дышат, и землю, по которой они ходят. Нет ничего более низкого, нежели предать. Нет никого более низкого, нежели предатель, и никого более достойного вашего презрения. Ненавидьте их. В груди Коракса вспыхнула боль. Из-за волнения открылись старые раны, и по телу примарха потекла кровь. Обычный человек давно бы умер после таких ран, но примарх переносил боль без видимых признаков мучения, стоически загоняя агонию в глубины разума. Руки Коракса задрожали, и ему пришлось прерваться, чтобы привести в порядок мысли. «Они пытались убить нас, истребить гвардию Ворона и стереть память о нас со страниц истории. Но предатели совершили одну ошибку, они упустили нас. Нас согнули, но не сломали, мы ранены, но не повержены. Я клянусь своими обетами императору и преданностью вам в том, что мы отомстим изменникам. Они заплатят за свое преступление кровью и смертью, пока последний из них не падет от нашей руки. Не знать нам ни радости, ни покоя. Мы настигнем их везде, где бы они ни прятались, как это умеет лишь гвардия Ворона. Поклянитесь вместе со мной, дети мои, следовать за мной везде, куда бы ни привел нас путь. Поклянитесь не давать пощады предателям. Поклянитесь убивать их без капли жалости. Поклянитесь вырезать раковую опухоль, которую Хорос взрастил в сердце Империума. Поклянитесь вновь принести имперскую истину в галактику. Поклянитесь, что более мы не познаем поражения. Глубоко в трюме Мстителя Альфари слушал Примарха и поневоле испытывал волнение. Подобный вызов был благородным, бессмысленным, но благородным.